Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает радиотеатр фантазии программы «Серебряные нити». Наши путники Данте с Вергилием, которые уже совсем скоро расстанутся. И, конечно, я, постоянный ведущий программы, доктор Александр Данилин. Мы с вами в кругу алчных или в кругу несдержанных. Однако под понятием несдержанность Данте понимает гораздо больше, чем просто неумеренное потребление пищи. Он имеет в виду, обратите внимание, страстную, маниакальную потребность, жажду, непреодолимую тягу к потреблению, как непреодолимую тягу к потреблению чего-нибудь или каким-либо действием, которое становится существом человеческой жизни. Взбираясь все выше и выше по кругам, странник, как вы помните, осознает, что он чувствует себя легче, чем когда-либо раньше. Несдержанные пристрастия являются сутью нашей жизни. Мы все время пытаемся определить себя с их помощью. Ангел, который первым встречал наших путешественников в этом круге, советовал им обратить физическую жажду в жажду духовную. Для того, чтобы вкусить свою подлинную божественную природу, живущее внутри человека божественное сознание. Всю правду об этой духовной жажде мы узнаем только тогда, когда достигнем земного рая. Но уже здесь, в кругах чистилища, Данте как будто подсказывает нам, что мы должны почувствовать или что мы чувствуем, если наши упражнения по преобразованию страсти в энергию получаются. Что должен чувствовать человек, эмоции которого были твердыми частицами, заполнявшими его сознание, а потом стали волной? Волной божественной энергии. Обратите внимание, в этот миг происходит разрушение частицы, и сознание его должно отчетливо почувствовать. Камень в глубине души должен стать волной. Разрушаются камни, уходит тяжесть. Все легче и легче двигаться вверх по горе. А эта гора, гора чистилища, сама гора, сама материя, по которой идут Данте и Вергилий, чем-то безумно напоминает человека. Ведь гора – один из самых древних символов человеческих амбиций и человеческого жизненного пути. Когда в божественной комедии что-то происходит с горой Чистилища, это является описанием чувств, которые могут вспыхнуть в душе у самого человека. Тот начал так: «Гора отрешена ото всего, в чем нарушение чина и в чем бы оказалась новизна. Здесь перемен нет даже и помина, небесного в небесный возврат, и только их возможная причина. Ни дождь, ни ини, ни роса, ни град, ни снег не выпадают выше грани трех ступеней у загражденных врат. Нет туч густых или редких, нет блистаний, и дочь Февманта в небе не пестра, та, что внизу живет среди скитаний. Сухих паров не ведает гора над сказанными мною ступенями подножием наместника Петра. Внизу трясет, быть может, временами, но здесь ни разу эта вышина не сотряслась подземными ветрами. Дрожит она, когда из душ одна себя познает чистой, так что встанет или вверх пойдет, тогда и песнь слышна. Знак очищения, если воля взманет переменить обитель, и счастлив, кто этой воле схваченный воспрянет. Душа и раньше хочет, но строптив, внушенный Божьей правдой против воли, позыв страдать, как был грешить позыв. И я, простертый в этой скорбной боли 500 и больше лет, изведал вдруг свободное желание лучшей доли. Вот отчего все дрогнуло вокруг, и духи песнью славили гремящий того, кто да избавит их от мук. Так он сказал, и так как пить тем слаще, чем жгучей жажду нам пришлось терпеть, скажу ль, как мне был в помощь говорящий. Душа на горе автоматически является частичкой самой горы. А многим из нас известно это ощущение внутреннего землетрясения. Когда мы меняемся, это сопровождается иногда болезненным, иногда острым чувством сладкой дрожи внутри. Иногда мы чувствуем, как физически трясет тело. Иногда у нас начинают дрожать только руки. Однако, если эмоция превратилась в волну, если прорыв к Богу внутри себя произошел хотя бы в маленькой частичке всей горы нашего тела и сознания, то сотрясается вся гора. И это естественно, потому что если какой-то один из ее жестких кирпичиков стал волной, вся структура сложенных внутри кирпичей, которые, по нашему мнению, представляют собой нас самих, естественно, как-то изменится. Кирпичи, из которых сложена наша гора, и Данте по-своему метафорически об этом говорит, это наши страсти, это наши привязанности. Отложение камней является следствием несдержанности. Мы страстно желаем владеть своими чувствами. Мы привязаны к камням своей души. Мы не хотим с ними расставаться. Мы боимся, потеряв один из камней, какое-нибудь привычное нам чувство обиды или гнева, или раздражения, или даже любви, или преклонения. Мы смертельно боимся, что при этом изменимся мы сами. А признаком изменений является вот эта внутренняя дрожь. И вы можете очень легко попробовать, получается ли что-то у вас так же, как у нашего путника, у нашего поэта. Вы можете почувствовать, освобождают ли вас наши небольшие психологические опыты. Давайте попробуем еще раз пережить на опыте ощущение камня в душе. На этот раз для нас самыми важными будут границы и очертания этого чувства. Вы можете использовать любую мысль, которая вам свойственна. Ну, например, некое свое убеждение. Скажем, убеждение, которое можно условно назвать «жизнь – тяжелая штука». Вы можете использовать для этого прямо противоположное убеждение. Например, убеждение, которое можно условно назвать «жить легко». Можете выбрать чувство гнева, а можете выбрать чувство щедрости. Любое чувство, к которому вы страстно привязаны, так как считаете его частью самого себя. Итак, просто сделайте то, что мы сейчас обсуждаем. Выберите какое-то чувство или убеждение. Закройте глаза и несколько минут намеренно наблюдайте, как это чувство проявляется в вашей жизни. Вы, наверное, увидите некий ряд картинок про собственную жадность, глупость, тяжелую жизнь, легкую жизнь, ум. Или вот, например, с точки зрения круга гордых, очень интересно наблюдать ощущение, что вас недооценили. Близкие, сотрудники по работе, вся жизнь, может быть. А теперь войдите в этот ряд картинок и ощущений. Слейтесь с ним. Попробуйте почувствовать, что вы весь представляетесь ощущением «жизнь тяжела». До конца этого не получится. Это ощущение тяжести жизни неминуемо примет какую-то форму и размер внутри вашего тела. Попробуйте тщательно изучить размер и форму этого чувства. Получилось? Вы почувствовали форму, которую приняло это чувство? Оно может быть квадратным, круглым, овальным, неправильной формы, вытянутым. Оно может быть чувством тяжести, а может быть неким объемом легкости, воздушности. Нужно отчетливо ощутить, какую форму имеет это чувство. Теперь самое сложное. Попробуйте нырнуть в эту форму, которую мы с вами сейчас все отчетливо увидели. И побудьте чувством внутри этой формы. Заполните ее собой. Растворитесь в этой форме. Это очень странное ощущение. Вы и есть чувство, ну, например, чувство того, что жизнь тяжела. которая находится внутри этой формы. Получилось очень хорошо. А теперь выпрыгните из этой формы и станьте опять собой. Если вы делали это упражнение, вы почувствуете, что такое дрожь горы у Данте. Вы в момент выскакивания почувствуете, как идет внутренняя перестройка. Вы перестаете называть этот камень, эту форму, это чувство собой, и вас охватывает легкая дрожь, радостное и сладостное землетрясение горы. Заскорузлые камни вашей души оживают, меняют свое положение. Что очень часто называют трудным в этом упражнении? Как ни странно, как раз не сами по себе переживания. Очень многие говорят, что очень трудно в момент, когда начинаешь смотреть на свои собственные чувства и эмоции, очень трудно найти что-то, за что ты цепляешься. Очень трудно найти в себе ощущение «жизнь тяжела», потому что рядом с ним соседствуют прямо противоположные ощущения. Жизнь легка. Ну, например, убеждение «я хочу быть похожей на мою сестру» все время сталкивается с убеждением «я не хочу быть похожей на мою сестру». И души, которых мы встречаем на шестом уступе, сталкиваются с той же самой проблемой. Как это у тебя в груди могла жить скупость рядом с мудростью, чья сила усердием умножена была? Такая речь улыбку пробудила у Стация. Потом он начал так: «В твоих словах мне все их лаской мило. Поистине, нередко внешний знак приводит ложным видом в заблуждение, тогда как суть погружена во мрак». Когда вы делали упражнение сейчас, вы, наверное, чувствовали нечто похожее. Трудно найти эти частицы за их противоположностями, потому что суть погружена во мрак. Так знай, что я от скупости далек был даже слишком, и недаром бремя нес много тысяч лун за мой порог. И не исторгни я дурное семя, внимая восклицанию твоему, как бы клеймящему земное племя, заветный голод к золоту, к чему не направляешь ты сердца людские, я с дракой грузы двигал бы во тьму. Поняв, что крылья чересчур большие у слишком щедрых рук, и этот грех в себе я осудил, и остальные. Как много стриженных воскреснет тех, кто и живя, и в смертный миг не чает, что их вина не легче прочих всех. И знай, что грех, который отражает наоборот какой-либо иной, свою с ним зелень вместе иссушает. Если здесь я заодно с толпой, клянущей скупость, жаждал очищения, то как виновный встречную виной. Данте повествует об одной из главных проблем нашей жизни, на пути к очищению, на пути к тому, чтобы душа стала единой. Мы с вами не знаем, какую реальность отстаивать. В одной из этих реальностей жадность является чувством, которое с нашей точки зрения помогает побеждать и выигрывать гонку за жизнь. А в какой-то другой, такой же внутренней реальности, точно таким же чувством является щедрость. Почему так трудно изменить свою жизнь? Данте дает одну необыкновенно важную подсказку. Нельзя создать в себе новые взгляды, новую психическую реальность в противоположность уже существующей в нас реальности. Нельзя отталкиваться от противоположных убеждений, потому что такая попытка вызывает еще большее сопротивление изменениям. Ну, допустим, мы с вами хотим поверить в некоторую новую реальность. Давайте ее условно назовем «жизнь легка». Для того, чтобы построить, мы привычно начинаем отталкиваться от нашего существующего убеждения: жизнь – штука тяжелая. Оно все еще существует в сознании. Одно построение не может быть вот так напрямую заменено другим. У нового, хрупкого убеждения нет силы или энергии полностью отменить какую-то существующую в нас негативную мысль или построение. Сначала нужно до конца разобраться с уже существующей мыслью, поскольку мы ее создали первой, и она все еще царит в нашем сознании. Это вот то самое первое негативное убеждение: жизнь – штука тяжелая, и является для нас точкой отсчета и содержит в себе больше всего энергии. И она останется такой, пока наш путешественник, наблюдатель, не сможет понять, что он существовал в том самом темном лесу до возникновения этих своих убеждений. И самое главное, пока он не сможет понять, что это мы сами выбираем убеждения, которые становятся чем-то вроде фильтра на пути всех наших восприятий или переживаний. В жизни, конечно, может быть что-то радостное, но это лишь подтверждает точку зрения о том, что в целом жизнь – штука тяжелая. Вот классический пример того, о чем рассказывает Данте, с которым мы все знакомы. Наше с вами чувство неполноценности или собственной глупости. Мы с вами пытаемся его преодолеть, напряженно работая, чтобы доказать, что мы на самом деле умны и полноценны. Ну, если говорить языком нашей предшествующей передачи, то мы пытаемся создать некую вторую частицу. Ну, скажем, отношение к нам школы или родителей в нас создало вот это ощущение глупости или неполноценности. А мы пытаемся создать в себе новое чувство, чувство полноценности. Обратите внимание, сколько бы мы ни доказывали или пытались доказывать, что мы полноценны, мы постоянно чувствуем эту первую частицу, собственную неполноценность. Даже когда с точки зрения окружающих мы достигаем полного успеха, мы все равно непрестанно сравниваем этот наш успех с чувством неполноценности. Чаще всего неполноценность побеждает. Она остается точкой отсчета. Герой божественной комедии пытался победить собственную жадность с помощью щедрости. Но щедрость осталась слабенькой, показной частичкой, она не была, собственно, щедростью. Она стала способом преодоления жадности. Вся наша реальность построена из таких сравнений. Более того, даже на внешний мир, на людей, мы проецируем это непрестанное сравнение. Если я чувствую себя неполноценным, то я непрерывно ощущаю других более полноценными, чем я, хотя они сталкиваются абсолютно с точно такими же проблемами. Давайте попробуем почувствовать, что я имею в виду с помощью образов наших упражнений. Попробуйте увидеть эти противоположности. Ну, например, я глупый, я умный. Я хочу быть похожим на своего отца. Я не хочу быть похожим на своего отца. Я жадный, я щедрый. Какую форму имеют две эти частицы? Какая из них более тяжелая и мощная? Попробуйте слиться с той частицей, которая вам кажется тяжелее. Слейтесь с той из частиц, которую вы чувствуете как более сильную, более мощную или более тяжелую. Побудьте на протяжении коротенькой мелодии внутри этого переживания. Переживите ее реальность. Попробуйте теперь на время следующей короткой мелодии слиться со второй частицей, более легкой, и переживите ее реальность. Ту реальность, которая могла бы быть, если эта эмоция, это чувство, это убеждение в вас победило. Thank you. Вы побывали в обоих частицах? Очень хорошо. А теперь попробуйте встать посередине между этими двумя противоречащими частицами и посмотрите на них обоих. Вы сейчас находитесь в положении Данте. Наверное, какая-то из этих частиц стала вашим внутренним адом или одним из его кругов, а другая вашим чистилищем, вашей надеждой на изменения. Попробуйте постоять вот так и отчетливо ощутите это чувство. У вас получается? Очень хорошо. Почувствуйте себя стоящим между двумя этими силами или частицами. А теперь почувствуйте, что обе эти частицы состоят из одной и той же энергии. Как и вы, стоящие между ними. И вот сейчас вы точно можете почувствовать ту самую сладкую дрожь горы. Интересно, если у вас это получилось, сможете ли вы повторить слова, сказанные одной из душ в адрес Вергилия? И тот: меня ты первый устремил к Парнасу пить пещерных струй прохладу, и первый после Бога озарил. Ты был как тот, кто за собой лампаду несет в ночи и не себе дает, но вслед идущим помощь и отраду. Когда сказал: век обновленье ждет, мир первых дней и правда у порога, и новый отрок близится с высот. Ты дал мне петь, ты дал мне верить в Бога.